18 июня германский антиимпериалистический форум выступил с заявлением и поддержал при заявлении представителя Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики, опубликованной в связи с тем, что в открытую совершаются происки США по наращиванию вооружений для достижения военной гегемонии на Корейском полуострове и в регионе. А 14 июня Нигерийский национальный комитет по изучению коммерсионизма Ким Чен Ризма выставил на своем сайте статью «Соединенные Штаты Америки должны трезво оценить стремления корейского народа и требования времени и принять важные решения».